Шаг 10. Определяемся, нужен ли бренд. Представьте, вы приходите в магазин за соком, а все упаковки белые, без опознавательных знаков. У них разный состав и различная стоимость, но отличать их очень сложно. Вам нравится один из них. Вы помните, где он расположен и сколько стоит. Как вы понимаете, как только место на полке и цены будут пересмотрены, найти любимый сок окажется почти невозможно. С бизнесом тоже. Вы открыли ремонт смартфонов на островке в ТЦ. У вас были постоянные клиенты. Людям нравилось качество защитных стекол, скорость замены комплектующих. Но вот арендодатель задрал цену, и нужно сменить место. Большинство вас уже не найдет. А если на этом же месте откроется новая мастерская, не все поймут, что владелец другой. Придется начинать с нуля. Защитить себя от таких проблем и выделиться на фоне конкурентов помогает бренд. Название и визуальные элементы. Поговорила с разными предпринимателями. Сошлись на главных составляющих бренда, без которых никуда. Название, логотип, цвет и шрифт. Разберем по порядку. Название. Есть два подхода к выбору названия. От звучания и от продукта. От звучания. Когда вы нащупываете интересное звонкое название, а потом обыгрываете его. Название «Дегустаж» образовано от дегустации. Вы хотели придумать какое-то свое слово, чтобы было модно и молодежно, но не по-снобски. В идеале, чтобы было нарицательным. Мол, давай устроим сегодня дегустаж. Дальше появились мастер-классы и винные казино у нас в винотеках. Поэтому культура дегустажа продвигается в массы, а слово все крепче ассоциируется с нами. Коля — владелец винотек «Дегустаж». От продукта. Подумать о сущности вашего заведения. И потом уже думать над названием. Например, в Москве много заведений с названиями, которые полностью отражают их сущность. Лепим и варим, хлеб и вино, хинкали и вино. В этом случае ожидания клиента совпадут с реальностью. Когда он думает про кафе «Жемчужина», он рисует образ этого заведения. Если он будет отличаться от реальности, возникнут обманутые ожидания. А вот «Лепим и варим» — это просто и понятно. Заведение с пельменями. Клиент ждет продукт, а не креатив, и получает его. Если вам сложно придумать название, попробуйте пройтись по этим пунктам. Первое. Простота произношения. Сравните. Французская пекарня и «La Maison de Macaron». Русскому человеку проще запомнить и выговорить первое. Поэтому чем проще, тем меньше проблем. Второе. Привязка к месту. Нейронные связи устроены так, что нам проще с ассоциациями. Если кафе открыто в театре, легче запомнить название «Культура кофе», чем, скажем, «Морской ветер». Про нейронные связи много рассказывает и пишет нейробиолог и журналистка Ася Казанцева. Перейдя по QR-коду в PDF-приложении, можно посмотреть ее интервью. И третье. Смысловые нагрузки. Старайтесь избегать двусмысленности и следить, чтобы название отражало ваше занятие. Например, сомнительно название пекарни «Колобок», учитывая, что от избытка хлеба полнеют. Клиенты могут счесть это насмешкой. Главное — проверить, что выбранное вами название никем не зарегистрировано, иначе можно получить штраф. Логотип — это визуальный символ, который используют на всех продуктах компании, от вывески до дизайна пакета. Логотип должен, во-первых, выделяться на фоне конкурентов, то есть не повторять чужие логотипы, во-вторых, быть уместным на любой поверхности, будь то форма сотрудника или одноразовый стаканчик, и, в-третьих, хорошо считываться в черно-белом варианте, например, на распечатанном документе. Обычно разрабатывают два варианта. Полный, со всеми деталями, его используют, скажем, на вывеске, и сокращенный. В нем минимум деталей, такой логотип наносят на маленькие вещи, вроде ручки администратора салона красоты. Или можно использовать для фирменного штампа. Хорошо, когда логотип связан с названием. Это вызывает ассоциации. Цвет. Выберите главный цвет или подборку цветов. С ними вы будете ассоциироваться у клиента. Дизайнеры рекомендуют брать не более трех. Например, у Билайна это желтый, черный и белый. Цвета можно использовать для упаковки, оформления брендовых торговых залов или даже униформы сотрудников. Про психологию цвета и его воздействие на потребителей написано много книг и статей. Одна из моих любимых и понятных — «Психология цвета. Как цвет может привлечь внимание клиентов или испортить продвижение» на VC.ru. Шрифты. Единый шрифт задает настроение и делает стиль завершенным и аккуратным. Есть бесплатные шрифты, например, Arial или Georgia. Их можно использовать, но тогда есть опасность, что у конкурентов окажется такой же шрифт, и при взгляде на вывеску у покупателей ассоциации возникнут не только с вами, но и с ними. Стиль бренда не будет считываться. Но если вы хотите использовать в логотипе или в меню особенный шрифт, который будет ассоциироваться только с вами и поможет передать настроение бренда, его можно купить. Если захочется углубиться в тему влияния шрифтов на восприятие бренда, советую прочесть статью «Шрифты как часть бренда» на zurashvili.biz. Ее вы найдете, перейдя по QR-коду в PDF-приложении. С продумыванием бренда и дизайна вашего будущего бизнеса может помочь дизайнер. Или, если вы уверены в своей насмотренности, чувстве вкуса и навыках владения Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, разработайте все самостоятельно. Если решите развивать свой бренд, со временем его нужно будет зарегистрировать как торговый знак. Иначе любой желающий сможет открыться под вашей вывеской. Подробнее о регистрации можно почитать в статье «Бизнес-секретов», QR-код на которую вы также найдете в приложении. Главное во второй части. Первое. Составьте бизнес-план. Он не обязательно должен быть подробным. На старте достаточно набросать его крупными штрихами. Учитывайте следующие факторы. Целевую аудиторию, продукт, концепцию заведения, формат. Например, кофе с собой или кафе с посадочными местами. Выберите способ открытия своего дела. Это может быть франшиза, покупка готового бизнеса или запуск с нуля. Каждый способ имеет свои преимущества и подводные камни. Я рекомендую выбрать запуск с нуля. Именно такому варианту посвящена эта книга. Разработайте финансовую модель, вам понадобятся следующие данные. Потенциальная выручка — это средний размер чека, умноженный на количество чеков за день и количество рабочих дней в месяц. Регулярные платежи — это аренда, зарплата сотрудников, коммунальные услуги, налоги и так далее. И переменные издержки — закупка товаров, логистика, издельная часть зарплат и другие траты, зависящие от оборота. Если вычесть из потенциальной выручки все расходы, останется чистая прибыль. Ее размер должен быть выше нуля, чтобы дело не оказалось убыточным. Второе. Выберите форму ведения бизнеса. Индивидуальный предприниматель, ИП, или юридическое лицо, ООО. У ИП проще отчетность и налоговые требования. Но доступны не все виды деятельности и финансирования. ООО подразумевает больше свободы и больше бумажной волокиты. Выбирайте, исходя из специфики вашего бизнеса. Третье. Выберите коды АКВЭД. Каждому виду деятельности соответствует свой код. Так государство и банковская система отслеживают, чем занимается бизнес. Можно выбрать до 20 кодов. Один основной и несколько дополнительных. Главное не заниматься деятельностью, которую не указали. За это можно получить штраф. Выберите систему налогообложения. Их 6. Общая система налогообложения, если у вас крупный бизнес. Упрощенная система налогообложения. Подойдет компании без филиалов с менее чем 130 сотрудниками и годовым оборотом до 251 миллиона рублей. Автоматизированная упрощенная система налогообложения. Если у вас до 5 сотрудников и доход до 60 миллионов рублей в год. Единый сельскохозяйственный налог, если вы производите и продаете сельхозтовары. Патентная система налогообложения. Подходит только для ИП. При этой системе вы покупаете патент на определенный вид деятельности и платите фиксированный налог. Можно иметь до 15 сотрудников и доход до 60 миллионов рублей. Налог на профессиональный доход. Подходит для ИП и самозанятых. Нельзя нанимать сотрудников и продавать товар, сделанный не вами. Четвертое. Разберитесь со страховыми взносами. Они бывают двух видов. За себя – страховые взносы по пенсионному обязательному медицинскому страхованию. За себя платят только ИП на всех системах налогообложения, кроме АОСН и НПД. И за сотрудников. Их платят все работодатели, кроме ИП, на АОСН. Сюда входят взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, временную нетрудоспособность и травматизм. Пятое. Зарегистрируйте дело. Это можно сделать через МФЦ, налоговую, госуслуги, через банк или при помощи нотариуса. Шестое. Выберите банк, откройте расчетный счет и подключите услуги. Эквайринг, чтобы принимать безналичные платежи, и онлайн-кассу. Она необходима по закону. Ее проще всего взять в аренду у банка, а фискальный накопитель для нее придется покупать самостоятельно. При выборе банка обязательно изучите условия и почитайте отзывы. И седьмое. Определитесь с брендом. По нему вас будут узнавать и отличать от конкурентов. Это название, логотип, цветовая схема и шрифты. Со временем вы сможете зарегистрировать свой бренд как товарный знак.